Арль, 1888. Дорогой мой Тео, я воистину не смел рассчитывать так рано на эту новую получку в 50 франков. Очень благодарен тебе. Я так много потратил. Меня страшно смущает, когда вижу, что живопись — это такое ремесло, которое, видимо, всегда выполняется наиболее бедными людьми и в то же время так дорого обходится. Но осень все время так хороша. Какая смешная страна эта родина Тартарена. Да, я доволен своей судьбой. Это не тонкая аристократическая страна, это попросту живой домье. Перечитывал ли ты снова Тартарена? Ах, не забудь об этом. Помнишь ли ты, как Тартарен жалуется на старые почтовые кареты в Тарасконе? Чудные страницы. Я сейчас как раз пишу эти красные и зеленые повозки во дворе харчевни. Ты увидишь их. Эти быстрые наброски дают их композицию. На переднем плане только серая пыль. Задний план очень прост. Желто-розовые стены с зелеными оконными ставнями и куском голубого неба. Обе повозки страшно цветисты, зеленые, красные. Колеса желтых, черных, синих и пепельных цветов. Конечно, холст в 30. Повозки даны толстым слоем краски. У тебя как-то был очень хороший Клод Моне, изображавший 4 барки у берега. Ну вот, здесь это повозки, но композиция в том же роде. Представь себе теперь невероятную сине-зеленую сосну, простирающую горизонтально над совершенно зеленой травой свои ветви, и песок, покрытый пятнами света и тени. Совсем простой угол сада светится за ней вместе с клумбами герани, горящими оранжевым под черными ветвями сосны. Фигуры двух влюбленных находятся в тени под большим деревом. Картина в 30. Затем еще две другие картины в 30. Мост в Тренгталле и другой железнодорожный мост через улицу. Эта картина по цвету похожа несколько на Босбуума. Мост в Тренгталле сработан одним серым цветом. Камни, асфальт, мостовая серые. Небо бледно-голубое, фигуры цветные. Дерево цвета серый с желтой листвой. Значит, две картины в серых, жухлых тонах и две совсем цветистые вещи. Прости меня, пожалуйста, за эти плохие рисунки, но я совсем захвачен писанием тарасконских карет и вижу, сердце у меня не лежит к рисунку. Сейчас иду ужинать, после тебя напишу еще. А декорация все-таки подвигается вперед. Думаю, это придаст известную широту моей манере видеть и работать, и при этом еще надо уметь передать 1000 вещей. Ладно, в конце концов, только бы мне удалось выдержать. На родине Тартарена я забавляюсь все больше и больше. Она обращается в новую родину. Несмотря на это, я не забываю Голландию. Как раз контрасты заставляют об этом думать. Я сейчас же продолжу письмо. Принимаюсь снова за письмо. Хотел бы я показать тебе мою работу, которой я теперь занят. Я на самом деле так устал, что с письмом дело не особенно-то идет. Я лучше напишу тебе в другой раз, так как теперь план декорации начинает получать плоть и кровь. Я еще раз написал позавчера Гогену, чтобы сказать ему, что здесь, вероятно, он скорее выздоровеет. Он тут сделал такие чудные вещи. Чтобы выздороветь, ему нужно время. Уверяю тебя, если мне в настоящее время приходит в голову более ценные и богатые мысли для моей работы, этому много способствует хорошая кухня. Это должен был бы знать каждый художник. Но сколько вещей должны были бы они вообще изменить? Разве художники не должны были бы жить как рабочие? Столяр, кузнец делают обычно много больше, чем они. И для живописи должны были бы быть большие мастерские, где каждый мог бы работать регулярно. Я от усталости действительно падаю со стула, ничего не вижу, до того утомились глаза. До скорого, так как у меня есть еще много о чем тебе рассказать. Я должен тебе сделать еще несколько рисунков. Я их, наверное, и сделаю завтра. Еще раз очень благодарен тебе за твой почтовый перевод. Крепко жму руку.